Глава 12. Все ближе и ближе подходил тот день, когда я должен был выступить на Черном Кумите во второй раз. Волновался ли я? Да черт его знает. Подсыкивал немного, это да. Но и то не за себя, за родителей и заму. После раздела выигрыша из игрового дома у меня получилось внести часть долга за них, но полностью долг перекрыть не смог. Акими забрала деньги и уехала из Токио. Сказала, что поедет в Киото. Все равно ее тут ничего не держит. А сбежавший господин Кабаято все еще представлял опасность своей местью. Я такими вещами не забивал голову. Для всех них я был мертв. Да-да, меня утопили в пластиковом мешке и думать забыли. Я не знаю, что сделал мастер Нагай с тигром и малышом Джо, но они не узнали меня при встрече. Да, мы случайно столкнулись на улице, но прошли мимо друг друга. Я даже обернулся посмотреть, не обернулись ли они, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Нет, такими глупостями серьезные ребята заниматься не собирались. Они перли танками по улице и смотрели только перед собой. В школе замутили какое-то новое действо — летний фестиваль. Ребята из ученического совета, Сейта Кай, захотели сделать музыкальное представление. Решили, что участие добровольное, и кто захочет выступить с любым номером, замешанным на музыке, тот сможет подать заявку. Понятное дело, что оно мне вообще никак не упало. Но Кацуми затащила меня под предлогом, что если я помогу ей с номером, то она поможет мне с тренировками. Нашла же чем шантажировать, ягоза такая. С прошлой жизни осталось умение бренчать на гитаре. В основном на трех блатных аккордах. Так что я должен буду изображать влюбленного менестреля, а она хрупкую певичку, пищащую о неразделенной любви. В общем, та еще муть. Отвертеться не получилось, иначе она пригрозила больше не пускать в Амидокуда. Говорю же, шантажистка. Кимика ревниво следила за нами. Она даже присутствовала на паре репетиций, причем снимала их на телефон. Меня это крайне раздражало, так как пальцы Изаму были совсем не приспособлены к выстраиванию аккордов. Они нажимали на что угодно, только не на нужные лады. Получалось убого, и это раздражало еще больше. «Все у тебя получается, чего ты?» Спрашивала Кацуми, когда я доводил себя до белого коленя и хотел уже разбить гитару на очередной фальшивой ноте. «Да ни хрена не получается, вообще пальцы не работают. Забыл уже, как это делается, давно не играл». «Тебе надо почаще тренироваться с пальчиками», — улыбалась Кимика. «Развивать мелкую моторику, желательно с мелкими предметиками». Звучало это крайне двусмысленно, что заставляло меня краснеть и бледнеть. Очень сильно хотелось ругаться матом. «Ты меня смущаешь», — ответил я. «Да ладно. Вот уж не думала, что ты умеешь смущаться». «Умею. Редко, но случается». Кимика подскочила вплотную, прижала щекой к щеке и направила камеру на мою хмурую рожу. «Давай запечатлеем этот торжественный момент. Улыбнись хотя бы чуть-чуть. Ну чего ты, как глупый покемон?» Улыбаться вовсе не хотелось. Я мрачно взглянул в стеклянный глаз, который стрельнул вспышкой. Ослепил на миг, зараза. «Может, мы все-таки начнем репетировать?» Напомнила о себе Кацуми. «Ну вот, твоя подружка ревнует. Кацуми, мы всего лишь любим друг друга. Прими это как данность». Мило улыбнулась Кимика. «Да мне все равно. Вы хоть обвлюбляйтесь, но нам надо репетировать», — резко ответила Кацуми. «Ой, какие мы все-таки грозные. Кацуми-тян, не надо так хмуриться, а то морщинки на лбу появятся. Кимика-тян, не мешай, пожалуйста. Хочешь, можешь присоединиться». «Нет, я лучше только для одного петь буду, чем для многих». «Что?» — нахмурилась Кацуми. «Что ты имеешь в виду?» «Всего лишь выступление, всего лишь выступление. Ладно, Изаму-кун, пойду я, пока твоя подружка не вспыхнула и не сгорела». Кимика чмокнула меня в щеку и упорхнула. «Ух, порой она становится такой невыносимой», — проговорила Кацуми, поправляя прическу. «Вот прямо-таки выклевывает мозг». «Да, вот только этого мне не хватало. Еще и Кимика потом начнет жаловаться. Окажусь между молотом и наковальней. Жалобы с двух сторон вряд ли поспособствуют моей сосредоточенности перед боем. Поэтому их следовало пресечь. Послушай, Кацуми, я уважаю тебя как друга, ценю тебя как боевого товарища и дорожу нашими хорошими отношениями. Но прошу тебя об одном, не ругай в моем присутствии Кимика. Я то же самое скажу и ей, если она вздумает жаловаться на тебя. Вы мне обе дороги. Поэтому давайте не будем капать в мои уши ядом. Все равно я не поддержу в этом отношении ни тебя, ни Кимика». «Какой ты?» «А какой я? Мне все равно, если вы друг на друга пошипите. Но не вмешивайте в это меня. Я встану между вами, если начнете драться. А вот впрягаться в перелай увольте». «Ладно, Изаму-кун, я поняла тебя. Постараюсь держать себя в руках. Но и ты свою с...» «Кацуми!» — предостерегающе воскликнул я. «Не надо. И ей не позволю о тебе говорить плохо». Кацуми кивнула. Мы еще немного порепетировали, а после разошлись по домам. За 2 дня до второго боя черного кумите сенсей Наробу решил съездить в гости к друзьям из старой гвардии. Как он объяснил? «Поговорить со старыми друзьями о делах минувших, выпить пиалу вкуснейшего чая и насладиться чарующей музыкой местных ресторанов». «Наебенитесь?» — уточнил я это высокопарное определение грядущей пьянки. «Не без этого, но тебя такое не должно волновать. Тебе нужно готовиться к бою. Давай, я запущу в тебя сикигами, а ты уж эти пару дней без меня как-нибудь проживешь. А если меня поломают?» «Ты умеешь себя лечить. В случае чего Киоси звякнет Мизуки. В общем, не пропадете тут без меня. А друзья меня настойчиво приглашают». Я только укоризненно покачал головой. «Ну что скажешь, глядя на этого веселого старикана, которому скоро будут и море по колено, и горы по плечу. Правда, еще и лужа станет по уши, но это уже лирика. Сенсей Наробу собрался нажраться, и лучше не вставать у него на пути. Чтобы снова не упасть без сознания, пришлось улечься на полу. Снова не увидел, как сикигами занимает мое тело. Как вообще это происходит? Путем спринцевания или втирания через кожу? И снова я ничего не почувствовал. Бесплотный дух вошел также бесплотно. Да, в нужный момент он будет управлять моим телом. Надеюсь, что я достаточно сильно зарядил его на это. Все-таки госпожа Икеда была той ночью очень страстной. Учительница физкультуры больше мне не звонила. При встрече ничего не говорила, относилась как к обычному ученику, но иногда я чувствовал спиной ее обжигающий взгляд. Или же мне это просто казалось? Киоси в окошко заглянул, посмотрел на нас на робу и смешно скорчил рожицу, мол, «Знаю, знаю, чем вы занимаетесь». Я показал ему кулак, и мальчишку как ветром сдуло. «Вставай! Теперь сикигами в тебе, так что бояться нечего. Иди в бой смело», — сказал сенсей Наробу и, подумав, добавил. «Когда будет трудно, то вспомни одно. Если ты сдашься, то легче не станет». «Ну да», — кивнул я в ответ. «И если разбитую чашку склеить, то рано или поздно из нее все равно начнет течь водичка. Вот не надо со мной разговаривать цитатами. Да еще и делать такое одухотворенное лицо, как будто только что сам придумал эту великую мудрость». «Эх, тень, нет в тебе философского романтизма. Вот мог бы спасибо сказать за учение, а ты? Нет, вот вернусь и буду лучше Киоси обучать. Он как чистый сосуд, в него можно положить многое». «Сенсей, вот скажи честно, чему ты смог научить меня за это время? Лечению? Видению в темноте?» Я... Было видно, что сенсей задохнулся от возмущения. «Да я научил тебя терпению и пониманию. Если бы не я, то где бы ты был сейчас? Что бы ты делал? И за это вся благодарность?» «Вообще-то я тебе подогнал прибыльное дельце». «Я мог это сделать и без тебя. В общем, ты меня достал. Мелкий неблагодарный пиздюк. Я ухожу, и неизвестно, когда вернусь. А ты иди нахуй! А старший комиссар пусть бежит перед тобой и показывает дорогу!» Сенсей Наробу вскочил с коленей и перекинул сумку через плечо. Подготовленную сумку. Он гневной поступью направился к выходу, дыша негодованием и выдыхая ярость. «Телефон-то возьмешь с собой?» — примирительным тоном сказал я и протянул дешевенький мобильник. «Конечно возьму! Если буду среди ночи просить вызвать гейш, то не вызывай! Мы посидим мужской компанией». «Уже не сердишься?» — на всякий случай спросил я. «А чего на дурака-то сердиться? Я же отходчивый». И хидно улыбнулся сенсей Наробу и чинно поклонился. «Киоси лучше оставь на улице. У нас не так много посуды осталось, чтобы его запускать в дом». Я поклонился в ответ. «Эх, если я мог хотя бы заглянуть через денек, то ни за что бы не отпустил старика. Но даром предвидения, как вы уже поняли, я не обладаю и вряд ли когда смогу им овладеть». Проводив старика, я покормил Киоси, убрал очередную разбитую тарелку и разрешил ему сегодня заночевать в доме. Мальчишка скакал от радости, услышав, что спать будет не на свежем воздухе, а в благоухающем высушенными травами доме. На следующий день я не ожидал ничего тревожного. Был спокоен и собран, сосредоточен на завтрашнем бое. Девчонки словно почувствовали мое состояние и не стали ковырять мозг своими колкостями. Я спокойно учился, спокойно пообедал и завершил обучение. И ведь дернул меня черт размяться перед боем и отправиться в Амедокуда. Пошел бы домой, заварил бы рамен и как следует выспался. Но нет. Эх, как говаривал один знакомый наркоман. Знал бы, где попал, соломку бы раскидал. Меня в спарринг позвала Кацуми. Сама подошла и пригласила. Без задней мысли. Но я заметил, что ее губы чуть поблескивали, как будто под легким налетом помады. Акира кивнул, соглашаясь с тем, что она потренирует мое амедо. Он знал, что завтра у меня будет черная кумита. Знал и старался не сильно напрягать перед боем. Для других же это оставалось тайной. Ни к чему людям знать мои маленькие секретики. Ни к чему. «Я буду бить аккуратно, но больно», — пообещала Кацуми. Ей бы еще хрипотцу Анатолия Папанова из фильма «Бриллиантовая рука». Вот один в один было бы. «Кацуми, я прошу, только не по лицу», — подыграл я ей. Мы застыли друг напротив друга. Доспехи духа окутали наши тела. Мудры на защиту были отточены, так что я не боялся получить сильных звездюлей. «Ну что же, защитник, сейчас ты мне ответишь за все оскорбления!» — выкрикнула Кацуми. «Когда? Когда я тебя оскорблял?» «Когда защищал свою подруженьку Кимика. Готовься к боли!» Я видел на ее губах улыбку. Она только изображала ярость. «Блин, вот не поймешь этих девчонок, когда они серьезно говорят, а когда дурачатся!» Я выставил земляной щит и кивнул ей. «Ну давай, покажи ярость мышки!» «Морской ветер!» Выкрикнула Кацуми и простерла руки ко мне после выполнения семи мудр. Из ее открытых ладоней выплеснулась волна, которая в воздухе распалась на белую пену. Она обогнула земляной щит и снова соединилась в волну. Я только успел чуть прикрыться, когда водяной боксерской перчаткой меня звездануло по рукам. Шлеп! Я отлетел на добрых 3 метра, и только стена остановила мой грустный полет. Упал на колени и потряс головой. Конечно, доспех духа принял на себя основной удар, но кое-что перепало и мне. Одно ухо стало хуже слышать. В нем появился тот самый мерзкий звук наглого комара, которого угораздило залететь в темную комнату. «Как же ты слаб, Изаму-кун!» — насмешливо проговорила Кацуми. «Как же ты будешь защищать свою Кимика?» «Кацуми, перестань пороть чушь, а то я выйду из зала!» — окрикнул я ее. «Да, и как же ты выйдешь? Ледяной наст!» — выкрикнула Кацуми. Теперь по полу пробежалась ледяная дорожка. Я отпрыгнул в сторону. Но дорожка неожиданно раздвоилась, и один из языков метнулся в мою сторону. Я хотел было приземлиться на полу шпагат, чтобы не касаться ледяной поверхности, но вовремя одумался. Тогда пришлось бы прижиматься пахом ко льду. Как только ледяной язык коснулся моих босых ног, так тут же во мгновение ока лед устремился вверх. Я оказался в ледяной ловушке, как будто имел глупость встать в ведро с водой и 3 часа стоять на морозе, чтобы прихватилось как следует. «Эй, мы так не договаривались!» — выкрикнул я. «Да? А как мы договаривались?» — усмехнулась Кацуми, подходя ближе. «Мы договаривались потренить мое амедо. А в итоге что? В итоге вот это вот!» Я показал на скованные льдом ноги. Холодно не было. Доспех духа справлялся, но я не мог сделать и шага. Когда попытался, то едва не опрокинулся назад. От падения удержала только рука Кацуми, перехватившая за отворот доги. «А знаешь...» «Я могу всего тебя погрузить в ледяной панцирь. Будешь стоять тут, как снежный рыцарь из сказки». «Но я могу еще и посопротивляться». «Нет, не можешь», — покачала головой Кацуми. «Ты целиком и полностью в моих руках. И знаешь, только поцелуй сможет освободить тебя. Сказочный поцелуй». Она потянулась губами, но я отвернул голову. В итоге чмок пришелся на щеку. Девушка замерла, а я почувствовал запах с ее губ. Пахло земляникой. «Ты чего, Изаму? Неужели я тебе вообще не нравлюсь?» Обиженно спросила Кацуми. «Кацуми, мы же только друзья». «Но я не хочу быть только друзьями. Я хочу большего». «Но я же с Кимика». «И что? Вы не любите друг друга. Она сама хвасталась, что играет с тобой, а ты?» «Кацуми, пусть играет, но я... Я очень дорожу нашей дружбой и не хочу превращать ее в нечто большее». «Но почему?» «Почему? Как это объяснить влюбленной девчонке и остаться в живых?» «Потому что я не готов к серьезным отношениям, не готов ходить за ручку и обмениваться поцелуйчиками по углам, не готов писать глупые записки и 3 стихи у малознакомых поэтов. Я не готов ко всему этому». «Но как же Кимика? Нас объединяет только животное влечение и дикий секс. А мы? Может, это и нас объединит? Она схватилась за мой пояс и дернула в сторону. Полы куртки распахнулись и обнажили мой торс. Похудевший, но все-таки еще содержащий жирок. Не Аполлон, но уже и не шарик на ножках. Кацуми положила теплую руку мне на грудь. Не могу сказать, что было неприятно, но... Нет, я не хочу терять то, что сейчас есть между нами. Она вспыхнула, бросила пояс на пол и закрыла лицо руками. Я попробовал утешить ее, погладить по плечу, но она увернулась от моих ладоней и бросилась прочь из зала Омедо. «Эй, а как же я?» — крикнул я вслед убегающей девушке. Она промчалась мимо занимающихся ребят в додзё и скрылась в раздевалке. Я попробовал дернуться, вырваться из оков льда. Но ничего не получилось. Лед держал крепко. В зал Омедо влетел Акира. Он быстро оценил мое положение. Бросил взгляд на пояс на полу, на распахнутую куртку. Его глаза покраснели, как будто кто-то включил внутри маленькие спиральки накаливания. «Ты! Ты обидел мою сестру!» «Да ты что, Акира, я же...» «Замолчи! Один из твоей касты спас моих родителей, когда они попали в автомобильную аварию из Заму. Поэтому у меня и у Кацуми доброе отношение к хининам. Мы стараемся не обращать внимания на веточку сакуры на ваших лицах. У нас нет рабов, только слуги. И мы благодарны хининам за все то, что они делают. Даже не обращаем внимания на утверждение того, что хинины пойдут на все ради своей цели. Не верим. Но ответь, Изаму. Сикигами тот самый. Он в тебе. Акира, я ничего не делал. Да, он во мне, но я ничего. Понятно, что ты ничего не делал. Но ты обидел Кацуми. Ты пытался зарядить своего сикигами с моей сестрой. Да ты с дуба рухнул. Она полезла целоваться, а я... Она, моя сестренка, мой маленький ангелок, да ты в своем уме. Я к тебе относился хорошо, а ты... Я не дал ей себя поцеловать. И в этот момент без поддержки пояса упали штаны. Сука! Вот надо же было выбрать момент, когда мой чуть похудевший животик напрочь отказался держать завязки. И штаны Доги победоносно сползли на ледяную поверхность ловушки. И вот стоял я перед Акирой. Простой японский мальчишка, Кацуми побитый, Омедо пуганный, живучий и без штанов. Это недоразумение. Недоразумение! Не дал себя поцеловать и сразу начал снимать штаны. Такаги, ты заврался! Если бы ты раньше сказал правду, то я бы тебя отпустил. Но сейчас... Дураку было понятно, что я без пояса, с распахнутой курткой и спущенными штанами вряд ли предлагал поиграть в шахматы. И что можно еще сказать? Да что бы я ни сказал, все напрасно. Все зря, все зря. Мои слова просто не долетели до ушей Акиры. Что бы я ни говорил, что бы ни делал. В его глазах я виноват и должен понести наказание. Мне оставалось только защищаться. «Хрустальный щит!» — успел выкрикнуть я, прежде чем Акира сделал свои мудры. «Грозовой шторм!» — гаркнул Акира. В мою сторону полетела пронизываемая молниями стена урагана. Она смела в стороны хрустальный щит и смяла остатки доспеха духа. Меня вырвало из ледяного плена и со всей дури приложило о стену зала Омедо. В ноге противно хрустнуло, а потом полыхнула волна боли. Я бросил взгляд на правую ногу. Белая ткань окрасилась красным, штаны порвались, и из этого островка рваной ткани торчала сломанная кость. «Проваливай прочь, и чтобы я тебя здесь больше не видел!» — выкрикнул Акира. Его глаза метали молнии, руки дрожали, и было видно, что он с трудом сдерживает себя. В таком состоянии он меня и подавно не услышит. Я кое-как встал, стиснул зубы, загнал боль в уголок подсознания и запрыгал на левой ноге в сторону выхода.